Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислюнивает. И все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, стал делать это еще неспешней, еще размеренней. Дескать, плевать мы хотели на ваш огонь. Но еще больше удивления, если не сказать недоумения, вызвало у немца то, как Сашка вынул кресало и тут «Катюшей», они это называли, начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и труд никак не загорался. Тогда немец заворочился, полез в карман. Рот на его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту. Ротный обмундированием от Сашки не отличался, такая же телогрейка, грязью заляпанная. Ремня широкого командирского ему еще не выдали. Такое же оружие у него солдатское, автомат, только маленький кубарь в петлицах отличает его. Но немец рассмотрел. Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одногодок, лет 20-22, курносый и веснущатый. На вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его дружка, деревенского Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным. Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал: «Гляди, какие мы вежливые!» Повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу. «Хорошая зажигалка», — сказал Сашка и добавил. «Все не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштейн?» Немцу было не до Ферштейн. Кровь из носу хлестала, не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. «Есть такие», — подумал Сашка. «Чуть до носа дотронешься, и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка, не жалея кулака. До сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала. Но сейчас не до того. Ужались землю, аж до боли в животах. Скорее бы пронесло». «Может, рванем, товарищ командир?» — предложил Сашка, но ротный покачал головой. «Порядочно дороже. Могут пулеметом прихватить. Место-то открытое». Но вот, наконец, начинает сбавлять силу налет. Редчают разрывы, тихнет вой над головой. Чавкнули в стороне две мины, видать, последние. И затихло все. Они пролежали еще немного, докуривая. Потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся за ним немец, потом и Сашка. И все трое ходу без перебежек в свою рощу. Хоть и нет там никого, ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики, но попривыкли к ней, словно дом родимый. Влетели запыхавшись, а их уж встречают. Собралась рота около сержанта, и стыда незаметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к нему поближе оглядывают, любопытничают. Немец стоял, потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались, как-то потеряно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике, с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплаткой на голенищах. Рост он был повыше Сашки, лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах. «Ранен он, что ли?» — спросил один из бойцов. «Да нет, это я его по носу вдарил», — не без гордости ответил Сашка. Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато: «Простите, товарищ командир, сплошали. Отрезал немец, и хотим к вам подобраться. Да через огонь не перескочишь. Больно густо бил». «Ладно», — вроде добродушно ответил ротный. Но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: «Веди немца ко мне». Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший, из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом: «Ну что, фриц, манили нас сигаретами? Так давай закуривать». Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке, Но тот тоже отрицательно помотал головой. Раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к ребятам. Те брезговать не стали. Навалились, и фрицевский портсигар мигом опустил. Да и было там сигарет 8. Только один замахнулся на немца. Да иди ты, гнида, со своими сигаретами. Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок. И вроде не одобрили, крепости мало, с нашей Маршанской не сравнить. После этого повел Сашка немца к землянке ротного. Выкопали ему недавно через силу, вышло не ахти, но все же не шалашик. И там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь шла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной. «Забрали у нас немца одного раззяву, Сашок». «Неужто? Это верно напарника моего, с кем на посту стоял?» Когда братцы кричал, чую голос знакомый, а чей не пойму. «Эх, не горасть какая!» «Это очень плохо», — сказал ротный серьезно. «Достанется нам?» «Не в этом дело», — махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку. Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбатом. Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившее тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по нескольку раз за день. Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой. Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну и сам расскажешь, как все было, и веди немца. В штаб? Да, и смотри, чтобы не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал. Во, паразит, удивился Сашка. Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их баловню слушали. Остальные уходили с этим, раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела, понял? «Вот гады!» — пробормотал Сашка. «Кто бы мог подумать?» «Ну ладно, после драки кулаками не машут. Иди!» — ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу «Ком!». Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел. Поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрельнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно. «Чего боишься? Мы не вы, пленных не расстреливаем». Немец опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил. «Мы», — ударил он себя в грудь, — «нихт шиссен тебя», — уставил палец на немца. «Ферштейн?» Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, посматривая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как сходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянникова. Да не раз и не два. Потом каждый день ожидали. Сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться? Окопы в мерзлой земле колупать. Земля как камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом в апреле водой всю рощу залило. Каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну а сейчас, когда пообсохла малость, селенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе. Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать. Просто взял Сашка левее сразу, вглубь леса, чтобы миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцам. Здесь в роще много наших советских листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего. В одной они разобрались без труда. Была там таблица, сколько немцев в нашем плену продуктов получают. Брод столько-то, бутер столько-то и всего прочего столько-то. Выходило богато, особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, Но когда в апреле концентрат пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались. Так вот сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка. Поднял он ее, расправил и дал немцу, пускай успокоится паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются и кормят, дай бог, не хуже своих. Немец прочел и буркнул. «Пропаганден?» «Какая тебе пропаганда?» — возмутился Сашка. «Правда это?» Немец еле заметно пожал плечами. А Сашка, не успокоившись, продолжал. «Это у вас пропаганда, а у нас правда, понял? Мог я тебя прихлопнуть?» «Мог. Гранату под ноги и хана. Валялся бы ты сейчас без ног и кровью сходил. А я не стал. А почему? Потому как мы люди, а вы фашисты». «Их бин нихт фашист», — сказал немец. «Ну да, рассказывай. Скажи, Гитлер капут, скажи». Немец молчал. «Вот зараза так зараза, значит, фашист, раз молчишь». «Их бин нихт фашист», — упрямо повторил немец. «Их бин дейче зольдат, их бин дейче зольдат». Заладил. «Зольдат, зольдат». «А ну тебя», — махнул рукой Сашка. «Что я с тобой политбеседу проводить буду? Пропади ты пропадом». Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира. Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном. А рядом парень в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат, этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен». Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее. Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось. То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил, значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку и красноармейскую находчивость, и, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял. Прошли они почти половину пути. Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтобы поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не оставалось однополчан-дальневосточников. 1-2 на роту. И теперь, почувствовав слабину в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут невдалеке большая воронка, а около поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно. Сворачивать подошли вплотную. Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака «Беломор». Какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь. Сашка первым набрал в ладони воду, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился. Потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести, и все норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку, на которой и лежали наши. Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал: «Передохнем, фриц», и стал наскребать из кармана махру. Но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и предложил Сашке. «Попробуем вашего табачку», — не отказался Сашка. Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили. «Жаль, немецкого не знаю», — подумал Сашка, — «поговорил бы». Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, и если всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно. И как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получает, сколько рому и почему перебоев с минами нет. Да мало ли что можно было спросить. Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал. Хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное. Далеко от железной дороги оторвались, распутятся. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы. И трупы их замерзшие, и техника брошенная. И какие они были жалкие, и бабе платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек. Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнять. Тут немец кинул случайно взгляд на полянку, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт, зер шлехт». Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету селенок ребят хоронить, нету. Ведь себе живым окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено. А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показал Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка. Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили. А злился Сашка. И, вспомнив немецкое слово «генук», прервал немца резко. «Генук, хватит болтать! Не твоего ума дело!» Немец сразу осекся, умолк. «Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать-то будете? Шиссен, наверное, или пытать будете?» Немец, кроме «генук», ничего, конечно, не понял. Но при слове «шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побелело. И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Но Сашка сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет — доведет до штаба живым, захочет — хлопнет по дороге. Сашке даже как-то не по себе стало. И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному Богу известно. Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтобы над пленным и безоружным издеваться. Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел, сказал бы при попытке к бегству. И спросу никакого. И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком. «Ладно уж», — сказал он, — «кури спокойно, Раухен». Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла. Курил он мелкими, неглубокими затяжками, не так, как они, взахлеб, вдыхая дым, что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра. «Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался, или переживает? В плену ясно не радость, но живым-то останется. Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый, да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев. Могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу. Бр. Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки рабочий и крестьянин, он спросил. «Ты кем был, арбитер или бауэр?» «Студент». «Вот оно что», — протянул Сашка. «Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался». «Эх ты, студент!» «А пошел с фашистами». «Их бен нихт фашист!» Как-то устало перебил его немец. «Это я уже слыхал». «Ну ладно, отдохнули и хватит», — поднялся Сашка. «Пошли». Как ни старался Сашка вести немца так, чтобы не попадались убитые, нет-нет, да натыкались они на них. И опять стыдно было Сашке, что не захоронены, словно сам в чем-то виноватый. При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку, настоящую, закиданную лапником и даже свинком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было, не успели, видно, но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так?